Эпилог. Конфликт с гномами удалось решить мирным путем. Они вышли на поверхность и заняли плохо заселенные пограничные земли, войдя в состав Лаурии в качестве парламентской республики. Конечно, не все было гладко, и периодически вспыхивающие разногласия доставляли немало проблем дипломатам. Собственно, поэтому мы с Кайденом и перебрались поближе к гномам, чтобы не скакать с места на место. Мне нравилось соседство с морем, а климат здесь оказался мягче, чем в центральной части Лаурии, не такой засушливый и жаркий. Мне тоже нашлось дело, я организовала первую в гномьей истории школу для ведьм. Вернее, как говорила бабуля, просто создала новый филиал. Пока учениц было немного, но уверена, постепенно их станет больше. Благодаря гномам на материке вошли в ход револьверы и мушкеты. Правда, цена на них кусалась, так что они стали игрушкой знати, не получив широкого распространения. Как, впрочем, и электричество, которое входило в обиход раздражающе медленно. Я по-настоящему подружилась с Бардом и его женой Уной. И даже стала крестной их первенца. Бард долго не мог принять новость, что Кыш – мой фамильяр, а не деликатес на ножках – до сих пор я часто ловила непонимающие взгляды Барда, а в мыслях философская «женщины». Мамуля так и не вышла замуж за некроманта, разорвав отношения на стадии помолвки. По словам Аси, в тот день бабуля впервые за 10 лет пошла в церковь и поставила там свечку, надеясь не за упокой души некроманта. Бабуля представила семье Виктора как своего спутника, и теперь я ласково называла его дедулей, с удовольствием отмечая, как каждый раз он вздрагивает и настороженно косится в мою сторону, явно не ожидая ничего хорошего. Касси с Дамианом все-таки прошли церемонию обряда, почти сразу после нас с Кайденом, на свою 10-ю годовщину свадьбы. Я никогда не забуду тонкую девичью фигуру в развивающемся на ветру золотом платье, балансирующую на краю водопада. Ничего более прекрасного я еще не видела. Мне удалось изменить проклятие Кайдена. Благодаря новому плетению его магическая привлекательность действовала теперь лишь на одного человека — на меня. Как только это произошло, я выдохнула с облегчением. Отгонять от мужа томно вздыхающих дев мне изрядно надоело. В первый же вечер, проведенный вдвоем с мужем, я написала благодарственное письмо Массе. Именно она нашла нужную комбинацию слов и придумала кружева сложного плетения. Понятия не имею, как она пришла к этому. Пожалуй, не зря она столько времени проводит в библиотеке. Меня бы это не волновало, если бы не видение, случайно пойманное на днях. Нет, я не стала обладателем дара предвидения, хотя мамуля призналась, что мечтала об этом, называя меня Мойрой. Но, похоже, он достался моей дочери, счастливо пинающей меня по ребрам. Видение, посланное ею, встревожило и озадачило, но у нас оставалось еще много времени, чтобы все исправить. Кайден, узнав о моей беременности, потерял дар речи, а затем так крепко обнял, что чуть не раздавил в объятиях. Кажется, именно тогда я и спросила то, что давно не давало мне покоя. «И как ты не побоялся связаться со мной?» Ведь одна ведьма уже испортила тебе жизнь, наградив двумя проклятиями. Кайден хитро улыбнулся, его губы мягко коснулись моего виска. Я просто знал, что придет та, кто все исправит. Ну что тут можно сказать? Кайден Ирвинг умел соблазнять женщин и без помощи магических чар. Не зря я все-таки вышла за него замуж. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.